Из разговора с психоаналитиком. Значит, вы считаете, что есть прогресс? Огромный. Доктор, вы даже не представляете себе, как я счастлив. Серьезно? Даже так? Неожиданно. Почему же вы сами говорили, что надежда есть, что надо только вернуть ей веру в себя? И что же? Доктор теребил в руках карандаш и смотрел в окно. Кажется, нам удалось. Что именно? Вы так радуетесь, что прямо пугаете меня. Да почему? Миша не понимал, не мог объяснить этого скепсиса. Прошло еще слишком мало времени. Никакие процессы не могут быть стабильны. Но перелом есть. Теперь надо только еще подождать и... И что? С любопытством оторвался от окна и посмотрел на оппонента Вячеслав Павлович Коробов. Психиатр, психоаналитик, ведущий специалист научного центра психического здоровья РАМН. Как что? А дальше она будет становиться все более собой. И сейчас она хорошеет на глазах, бегает на курсы, ни одного занятия не пропускает, балабочит чего-то каждый вечер. То есть она сильно увлечена, я правильно понял? Да, я об этом говорю. Миша волновался. Так расскажите мне о ваших отношениях. О наших? А что, у нас все нормально. Никаких изменений нет, все хорошо? Да, кивнул тот. Сексуальная сторона? Осторожно нажал на болезненную точку психолог. Нормально. Поникшим голосом выдавил из себя Михаил. Ойли. Ну, все неплохо, когда это происходит. Просто это... Ну, вы понимаете. Конечно. Оно бывает довольно редко. Миша задумался. По чьей инициативе? Что? Обычно кто инициатор? Какая разница? Я же здесь вообще по другому поводу. Ушел от ответа он. Хотя и так было ясно, что Алиса инициатором не выступает. Понимаете, Миша? Если бы вы пришли ко мне и сказали: «Доктор, помогите моему близкому другу». Не могу видеть, как он пропадает. Это было бы одно. И я так и сказал. Нет, вы попросили сохранить вам семью. Вы видели будущее счастье семьи, возвращение психического здоровья вашей жены. Что ж, мы имеем позитивные перемены в ее состоянии, хотя трудно с уверенностью сказать, чем именно они вызваны. Я теперь пытаюсь понять, как эти перемены повлияли на микроклимат в семье. Но если вы против, то давайте заниматься исключительно вашей женой. Давайте. С видимым облегчением выдохнул Миша. Тогда расскажите мне о ней поподробнее. Чем еще, кроме занятий иностранным языком, она увлекается? Она нашла работу. Представляете? Сама, без всякой моей помощи. Что за работа? Секретарем в туристической фирме. Неплохо, присвистнул врач. Супер, оклад $300. Очень славно. А разве там не требуется знание компьютера? Нет, она не секретарь по работе с документами, там какая-то система. Алис работает только на телефоне. Она говорит это пока. А потом осмотрится, привыкнет и будет стараться расти. Я вижу, мы с вами не слишком верно характеризовали ее личность. Помните, Вячеслав Павлович, я говорил, стоит ей прийти в себя, и она станет чудеснейшим человеком. Она талантлива, умна, красива, так быстро учится. Достойна всяческого восхищения, улыбнулся он. А то, довольно причмокнул Потапов. Что и говорить, Алиса была настолько интересна. Каждый день рядом с ней становился счастьем для него. Я готов присоединиться. Она уже работает? Да, в прошлом месяце нашла садик для Алиси, и теперь каждый день уезжает, приезжает. За все это время ни разу не вернулась в неадекватном состоянии. По-моему, она совсем завязала. Дай бог, у меня откровенно возникло ощущение, что завязала она еще в Питере. Но я же вам рассказывал. Это ерунда, маленькая дежавю. Возможно. Так, а что еще? А вот, она увлеклась географией. По работе ей приходится заниматься всякими техническими вопросами. Размещать людей, бронировать гостиницы, разрешать разные сложные ситуации, находить тех, кто может что-то сделать, помочь. Такой многофункциональный диспетчер. Угу, вот, И она накупила путеводителей, карт, приносит какие-то распечатки из интернета. Что она там ищет? Ей нравится читать описания других стран, курортов. Она мне показывает фотографии. Рассказывает, что есть в том или ином месте отели, аквапарки, серфинг, суперпляжи. Какие где бывают экскурсии. И как только это все в ее голове помещается. Удивительная женщина. Действительно, при таких способностях было бы очень обидно разваливать жизнь ни за что. И что же вы теперь от меня хотите? С ней все в полном порядке. Семейной терапии вы не желаете. Что далее? Врач был обязан задать этот вопрос. Тяну деньги с мужика не пойми за что. Из месяца в месяц строю гипотезы относительно человека, которого ни разу не видел. Он не желал. Раз мадам социально реабилитируется, да еще так успешно, надо сворачиваться. Скажите, насколько велик риск рецидива? С придыханием и будто бы даже с надеждой спросил Миша. Не очень. А именно? Черт, а ведь этому Мише действительно понравилось спасать жену. Вытаскивать из пропасти. Вы не доположь ему хотя бы возможность рецидива? Совсем невелик. Скоро год, как вы увезли жену из Питера. Стало быть, почти год она стойко удерживается от приема допингов. Она ведет размеренный, нормальный образ жизни. В ней сильны те же самые ценности, что и в любой здоровой женщине. Красивые вещи, новые страны, внутренний рост. Кроме того, согласно статистике, подавляющее число наркоманов не выдерживают именно этого годового срока. А уже через 3 года риск сводится к минимуму. Окончательно вы сможете расслабиться через 10 лет. Но если ваша жизнь будет меняться, то и раньше. Как меняться? Ну, новые дети родятся, или вы переедете в отдельную квартиру. Что-то позитивное. Спасибо, доктор. Не за что. Если будут вопросы, звоните. Доброжелательно закивал Вячеслав Павлович. Дверь закрылась. Но пожилой врач смотрел из окна, как Миша Потапов садится в автомобиль. Брат, как ты прост. 10 лет тебя вполне устроили. Можно еще 10 лет делано волноваться за ее психическое состояние и этим оправдывать ее холодность, равнодушие, фригидность. Не надо задумываться о том, почему и зачем на самом деле она с тобой живет. Можно чувствовать себя рыцарем-спасителем. Хотя, что это я так на него набросился? Вячеслав Павлович одернул себя. В самом деле, что ему еще остается? Он любит ее, боится потерять. А подсознательно все равно чувствует, знает, не сможет удержать, если Алиса выздоровеет. И любит она его, и никогда не любила. Схватила за него, как утопающий за спасательный круг. А теперь на сухой твердой земле круг больше не нужен. И только вопрос времени, когда она отбросит его и пойдет дальше, опираясь только на саму себя. Тем более, что вряд ли она сможет в новой жизни, которую сейчас, по всей видимости, строит, видеть лица тех, кто знал ее раньше. Знал слабую, беспомощную, раздавленную обстоятельствами. В новой жизни место всему новому. Так что для Миши рецидив — единственный шанс.